Вошел. В нос ударило знакомым запахом. Затхлая лестница, грязный ковер на ступеньках, та же старая мрачная краска на стенах, те же обшарпанные двери, то же унылое освещение, все знакомое, но вместе с тем новое и пугающее, словно ему прежде никогда не приходило в голову разглядеть, что же, собственно, его здесь окружает. Волнующее очарование богемности куда-то исчезло. Теперь он имел несчастье увидеть свой недавний эротический сон глазами реалиста. Как могло все это привлекать его? Скрип ступенек напомнил ему о вещах, которые он предпочел бы забыть. Перед глазами возникла такса, толстенькой гусеницей, ковыляющая вверх по лестнице. «Привет, маршал! Привет, ты, мокрая колбаса!» Он тогда был весь в поту, потея, три раза спускался по этой облезлой лестнице за багажом Марии, а теперь тащит на себе ношу и вовсе неподъемную. Заряжен. Он ощущал на пояснице диктофончик, на груди микрофон, чувствовал или воображал, что чувствует липкость ленты, которой крепились к телу провода. Каждая из этих затейливых предательски миниатюрных штуковин, казалось, росла в размерах с каждым его шагом. Кожа словно увеличивала их, как язык зазубрину сломанного зуба. Они, конечно же, бросаются в глаза. Да и не видно, что ли, по его лицу? Не видно его предательства, его бесчестия? Он перевел дух. Оказалось, что он весь в поту и пыхтит, как паровоз. То ли подъем тому виной, то ли адреналин, то ли просто страх. На разгоряченном теле лента стала какой-то кусачей. Или это ему тоже чудится? Добравшись до двери, этой жалкой, уныло окрашенной двери, Шерман еле дышал, помедлил, снова перевел дух, потом постучал в дверь условным стуком. Тук-тук-тук-тук-тук. Дверь медленно отворилась, но за нею никого не было. Вдруг гав! Из-за двери показалось ее лицо, расплывшееся в улыбке. Напугала! «Да нет, в общем-то, — проговорил Шерман, — меня тут уж такие специалисты пугали». Она рассмеялась и, похоже, искренне. «Тебя тоже? Тогда мы подходящая парочка, а, Шерман?» С этими словами она протянула к нему руки для приветственного объятия. Шерман уставился на нее, смущенный и совершенно парализованный. Всяческие соображения пробегали в голове быстрее, чем он успевал их осмыслить. Вот она в черном шелковом платье, траурном своем облачении, тесно облегающем талию и выставляющем на показ великолепные формы внизу и вверху. Большие сверкающие глаза, темные безупречные волосы, густые, блестящие, кокетливо оттопыренные губы, из-за которых он когда-то терял голову, такие пухлые, приоткрытые, улыбаются, но все это вместе взятое теперь только лишь некая комбинация одежды, плоти и волос. На обнаженных руках едва заметный темный пушок. Надо скользнуть туда, меж этих вытянутых рук, обнять ее, раз она этого хочет. Дело очень деликатное. Нужно, чтобы она была на его стороне, доверилась ему, по крайней мере, на то время, какое потребуется, чтобы признание некоторых фактов нашло дорогу через микрофон, пристроенный у него на груди, к магнитофонной ленте на пояснице. Ответственный момент. Но как быть? Что, если он ее обнимет, а она наткнется на микрофон? Или вздумает погладить его по спине? Заблаговременно такой вариант ему в голову не пришел. Ну, в самом деле, Кому захочется обнять человека, который заряжен? И тем не менее, делай же что-нибудь. И он двинулся ей навстречу, но ссутулив в плечи и сгорбив спину, чтобы она не могла прильнуть к его груди, так и обнялись. Чувственное, юное, гибкое создание и странный калека. Он быстро высвободился, попытавшись улыбнуться, а она недоуменно на него поглядела, дескать, что с тобой? Ты права, Мария. Мы с тобой пара. Вместе на первых полосах газет с философической улыбкой проговорил он, то есть не будем отвлекаться. Нервно обвел глазами комнату. «Пошли сядем», — сказала она, махнув рукой в сторону дубового стола на одной ноге. «Пойду принесу тебе выпить. Чего бы ты хотел?» «Замечательно. Сядем, поговорим. Виски есть?» Она вышла в кухню, а Шерман поглядел себе на грудь, не торчит ли микрофон. Стал перебирать в памяти вопросы, подмывало проверить, крутится ли кассета. Вскоре Мария вернулась, принесла ему бокал виски и другой с чем-то бесцветным, то ли джин, то ли водку себе. Села на второй гнутый стул и, положив ногу на ногу, как искрится на них нейлон, улыбнулась. Подняла бокал, как бы предлагая тост. Он сделал то же самое. «Стало быть, мы, Шерман, теперь пара, о которой говорит весь Нью-Йорк. Ох, и многим же, наверное, хотелось бы послушать этот наш разговор». У Шермана ёкнуло сердце. Безумно захотелось скосить глаза вниз, проверить, не вылез ли микрофон. «Она это что, с намеком?» Он заглянул ей в глаза. Низги там не разглядел. «Да уж, стало быть, так», — отозвался он. «По правде говоря, я думал, что ты решила от меня скрыться. А меня с тех пор, как ты уехала, жизнь не очень-то балует. Шерман, клянусь, до возвращения я ничего не знала. Но ты даже не сказала мне, что уезжаешь. Знаю. Но это не имеет никакого отношения к тебе, Шерман. Я просто... просто я была как сумасшедшая». «А к чему это имеет отношение?» Он откинул голову и улыбнулся, чтобы показать, что не таит зла. «К Артуру». «А-а-а, к Артуру». «Да, к Артуру. Думаешь, мне с Артуром было так легко? Думаешь, я пользовалась большой свободой?» «Конечно, в определенном смысле, да. Но ведь... надо было еще и жить с ним. А при нем какая уж там свобода. Так ли? Эдак ли? Но он изводил меня по-страшному. Я тебе говорила, он бывало, как начнет на меня орать, как начнет ругаться. Ты упоминала об этом. Кричит, что я шлюха, прям при слугах. Да при ком угодно, если ему вздумается. А злобы сколько! Сначала хотел иметь молодую жену, а потом резко изменился и возненавидел меня за то, что я молодая, а он старик. Ему хотелось иметь вокруг себя интересных людей. Он считал, что с его деньгами ему это причитается. А после вдруг раз и возненавидел их всех. И меня возненавидел, потому что это были мои друзья. И вообще им была больше нужна я, чем он. А Артур был нужен только этим его старым аидам, вроде Рэя Радоша. Надеюсь, ты заметил, каким олухом он выставил себя на панихиде. Потом пришел на сцену и принялся меня тискать. Чуть платье с меня не содрал, ей-богу. Ты это видел? Ну да, ведь ты был так взволнован. Я все пыталась сказать тебе, чтобы ты успокоился. Я никогда тебя таким не видела. А тот... носатый ублюдок из Ситилайт, лицемер британский, стоял прямо у тебя за спиной, он все подслушал. Знаю. Я действительно волновался, сказал Шерман. Я думал, ты от меня бегаешь. Боялся, что это мой последний шанс поговорить с тобой. Я от тебя не бегала, Шерман. Я же тебе объясняю. Единственный человек, от которого я бегала, это Артур. Я взяла и уехала. Просто взяла и уехала. Поехала на озеро, но я знала, что он меня там может найти. Тогда я поехала погостить у Исабель Дино. У нее дом в горах, в городке недалеко от Комо. Прямо как в сказочный замок. Там было так здорово. Никаких звонков по телефону. Я даже ни одной газеты там не видела. Одна одинешенька, если не считать Филиппо Кераци. Но это бог с ним. Какая теперь разница? Как можно спокойнее, Шарман сказал. Это хорошо, что тебе удалось отвлечься, Мария. Но ты знала, что я беспокоюсь? Ты знала про статью в газете? Ведь я ее тебе показывал? Совсем не выдать голосом возбуждения не удалось. В тот вечер, когда еще тот бугай чокнутый приходил. Да ты сама помнишь. Ну-ну, Шерман, что ты опять себя накручиваешь? А тебя когда-нибудь сажали за решетку? Нет. А вот меня — да. Это среди прочего, что я вытерпел, пока тебя не было. Он прервался на полуслове, внезапно осознав, что ведет себя очень глупо. В данный момент пугать ее перспективой ареста ему было меньше всего нужно. Он пожал плечами, улыбнулся и заключил. Что ж, тоже некий жизненный опыт, как бы говоря этим. Однако это не так страшно, как ты можешь подумать. «Мне этим тоже угрожают», — сказала она. «В каком смысле?» «Сегодня ко мне приходил какой-то тип из окружной прокуратуры Бронкса с двумя следователями». Шермана так и передернуло. «Да ну! Напыщенный такой мелкий поганец! Самому себе казался жутко крутым. Все это голову откидывало, что-то такое гадкое, выделывал шеи, как-то вот так, вот так, а на меня поглядывал, сузив глазки. Поганец! И что ты ему сказала? Нервно, очень нервно. Ничего, он был слишком занят, все объяснял, как он может со мной расправиться. В каком смысле? Паническое тремоло в голосе. Он объяснил, что у него есть еще один свидетель. Таким важным начальственным тоном. Он даже не сказал, кто этот свидетель, но это ясное дело. Тот парень, здоровенный. Не могу даже описать, до чего гадкий тип. Его фамилия Крамер? Да, так он представился. Это тот самый, который был в суде, когда меня отпустили под залог. Он все разложил по полочкам, Шарман. Если я буду свидетельствовать против тебя и подкреплю этим показания другого свидетеля, меня не тронут. А иначе меня объявят соучастницей и привлекут по статьям этим... не помню точно по каким. Но ты ведь... Он даже снабдил меня ксерокопиями газетных статей. Практически задал колею. Эти, дескать, статьи правильные, а эти состряпаны с твоей подачей. Если я скажу, что произошло на самом деле, попаду в тюрьму. Но ты ведь, разумеется, сказала ему, что произошло на самом деле. Ничего я ему не сказала. Хотела переговорить сперва с тобой. Шерман сидел на краешке стула. Но, Мария, некоторые вещи в этом деле настолько на поверхности, а... Они еще о них и не знают. Наслушались выдумок парня, который хотел нас ограбить. К примеру, это случилось не на улице, а на пандусе, верно? А мы остановились, потому что дорога была перекрыта. Мы даже еще и не видели никого, верно? Ведь верно же?